Христос искушашеся, дьявол искушаше, показує камені, да хлебі будуть. На гору возведе, видите все царствие мира во мгновении. Убойся, о душе ловления, трезвися, молися на всякий час Богу. Горлица пустынолюбная, глас вопиющего возгласи, Христов светильник, проповедуя покаяние. Ирод беззаконного с иродиадою, зри, душе моя, да не увязнешь и в беззаконные сети, но облобызай покаяние. В пустыню вселися благодать и предтеча, Иудея вся и Самария, слышавши течаху, и исповедаху грехи своя, крещающийся усердно, их же ты не подражала еси душе. Браку бы честны и ложе не скверно, оба я бы Христос прежде благослови, плотью и яды, и в кане же набраться воду в вино совершая, и показуя первое чудо, да ты изменишься о душе. Расслабленно гостягну Христос, одр вземша и юношу умерша воздвиже, вдовича рождение, и сотнича отрока, и самарянине явися, в дусе службу тебе, душе предживописал. Кровоточивые исцели прикосновением края ризна Господь, прокаженные очисти, слепые и хромые просветив исправи, глухие же и немые, и нечащие низу исцели словом, да ты спасешися, окаянная душе. Отца прославим, Сына превознесем, Божественному Духу верно поклонимся, Троица нераздельней, единица по существу, яко свету и светом, и животом, животворящему и просвещающему концы. Град Твой сохраняй, Богородительница Пречистая, в Тебе восе верно царствуяй, в Тебе и утверждается, и Тобою побеждаяй, побеждает всякое искушение, и пленяет ратники, и проходит послушание. Андрей честный и отче треблаженнейший, пастырь укритский, не престай моляся о воспевающих тя, да избавимся все гнева и скорби и тления, и прегрешений безмерных, чтущие твою память верно.